Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца Вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Матфея 18:3-14. Сказал также Иисус ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. От Луки 17:1-2. Еще одно свидетельство в пользу понимания термина «малые» как «посвященные» обнаруживается в Иерусалимском Талмуде. Здесь рассказывается о том, как при восстановлении иудеями храма были обнаружены 3 свитка давно утерянного закона, Пятикнижия. Один из этих свитков принадлежал малым, что обозначает, как мы выяснили, посвященных мудрецов. Текст, используя язык аллегории, гласит: «Три свитка закона были найдены во дворе храма. Это был свиток Маон, обитание, свиток Затут, малые, и свиток Хи. В одном из них они нашли надпись: «И послал малых из сынов Израилевых». Исход 24:5. А в двух других было написано: «И послал юношей из сынов Израилевых». Они приняли чтение, содержащееся в двух, то есть с юношами, и отвергли другое. Примечание. Так в масоретской версии Библии. О необычности употребления термина «малые» в новозаветных текстах и утрате его понимания поздними переписчиками говорят разночтения в отдельных редакциях посланий Павла. Так в принятой церковью редакции Павел говорит своим последователям, фессалоникийцам. Примечание. Во второй части будет показано, что данное письмо написано Павлом о проповеди эллинистического христианства в противовес иудеву христианству, иудейству апостолов Петра, Иоанна и Иакова, то есть в противовес Иерусалимской церкви. Мы, в скобках Павел и прочие проповедники среди язычников АВ, могли явиться с важностью как апостолы Христовы, в скобках, как члены Иерусалимской церкви, апостолы Петр, Иоанн, Иаков, АВ. Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. 1 Фессалоникийцам 7. Однако в большом количестве рукописей, интересующий нас фрагмент текста, выглядит иначе. «Мы были младенцы среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». С общей литературной точки зрения трудно объяснить, каким образом младенцы могут стать кормилицей своих детей. Но упорство многих переписчиков повторять данное несообразие, особенно с учетом того, что многие богословы и главы христиан, христианских общин и церквей, знали тексты наизусть, позволяет взглянуть на слово «младенцы» именно в значении «посвященные». Профессор Принстонской богословской семинарии Мецгер в своем текстологическом исследовании отмечает по поводу данного фрагмента, что весомость и множественность внешних подтверждений явно отдают предпочтение младенции, которая поддерживается наиболее древними представителями александрийского типа текста, западного типа текста, а также разнообразными переводами и многими отцами церкви. Такое созвездие свидетелей побудило Весткота и Хорта, Циммера и Бовера давать младенцы. В их текстах предпочтение ему отдают также такие комментаторы, как Лайтфут, Финдли, Воленберг с сомнением, Фрейм и Миллиган с сомнением. Аналогичное двойственное словоупотребление встречается в иных посланиях Павла. Так в каноническом тексте говорится: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». 2 Тимофею 2.24. Однако в иных редакциях это звучит как «но быть младенцем», то есть посвященным, «ко всем, учительным, обучаемым, незлобивым». Стремясь объяснить сей парадокс словоупотребления Павла, комментаторы сводят это к стилю ассоциативного мышления Павла, который быстро переходит от сравнения себя с ребенком к кормилице. Он, Павел, намекает на свою бесхитростность и детскую наивность, убеждая в этом, называет себя младенцем. Слово «младенец» по ассоциации приводит к идее кормления, и с характерной для него быстротой мысли Павел переворачивает метафору и тотчас обращает себя в кормилицу. Но, как показывают исследования древнееврейской традиции, Амусин, а также оккультных учений Востока, Блаватская, Павел под младенцами понимал не бесхитростность и детскую наивность, а как раз наоборот, высшую мудрость посвященных. Таким образом, «младенцы», в кавычках, которых будто бы избивал Ирод, есть евангельская аллегория, имеющая историческую параллель в факте уничтожения Александром Яннаем посвященных задолго до рождения Ирода.